Глава 89. Красная жемчужина. Получив 6 выстрелов в голову, массивное тело мутировавшей змеи конвульсивно задергалось и через какое-то время рухнуло на землю, не сильно подрагивая. Юй, поначалу отпрыгнувший от змеи, подбежал к ней и забрался ей на морду с помощью шипов. Добравшись до отверстия в черепе, он нанес несколько сильных ударов длинным шипом, стараясь уничтожить мозг. И ему это удалось, так как скоро из змеи вылетел большой шар белого света, который влетел в его тело, после чего Юэ дважды услышал приятный голос. «Вы перешли на 21 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Вы перешли на 22 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Вложить все пункты в выносливость». Сделав выбор, он немного расслабился и сразу почувствовал боль в руках. Глядя сейчас на труп змеи, он горько улыбнулся и подумал. «Что за безумно сильная тварь? Хорошо, что мне удалось увеличить свою стойкость, иначе бы она сломала мне все кости». Получив удар от змеи, Юй ощутил ее безумную мощь, которая до сих пор вызывала в нем страх. Даже если сила удара преимущественно поглотилась костяной броней и защитным костюмом, но все же оставшаяся мощь, пришедшая на руки, почти раздробила их. Он ни за что не пережил бы этот удар без этих вещей или без повышений уровня. Отдохнув и придя в себя, Юй подобрал выпавшие из змеи 200 СЦ и книгу навыка. Книга навыка 3 уровня. Предчувствие опасности. Пассивный навык. Значительно увеличивает способность предчувствовать опасность. Эффект навыка зависит от духа. Не раздумывая, Юй сразу же изучил этот навык. И в его сознании вскоре появилась новая руна. «Идите сюда!» – крикнул Юэ в сторону Дагоу Цзы и остальных. «Тащите змею в деревню!» «Да, командир Юэ!» – взволнованно отозвался Дагоу Цзы. Затем сказал своим бойцам. «Все за мной! Нужно дотащить змею до машины и отвезти ее в деревню!» Дагоу Цзы, скелетон и еще 7 бойцов, дотащив змею, с трудом погрузили ее в машину. И уже вскоре грузовик со змеей поехал через всю деревню и прибыл на главную площадь. Жители деревни с удивлением смотрели на змею. Многие из них впервые видели мутировавшего зверя. И с восклицаниями «Что это такое?» провожали их взглядом. Не обращая внимания на их удивленные восклицания, Юй обратился к подошедшей Гоюй. «Мне нужны портные. Найди их. Я хочу, чтобы они сшили защитную одежду из кожи этой змеи». «Да, мастер», кивнула она. Затем, с удивлением уставившись на огромное тело змеи, продолжила. «Этот монстр, ведь мутировавший зверь, что вы планируете делать с его мясом?» «А что ты об этом думаешь?» Немного подумав, серьезно спросил Юэ. «Я думаю, что мы должны найти людей, которые попробовали бы это мясо». Помолчав немного, ответила Гой Юй, глядя на Юэ своими большими глазами. «Надо проверить, будут ли опасные последствия, а если не будет, то у нас появится новый источник пищи». Эти мутировавшие звери не то же самое, что дикие животные. Они могут выдержать пулевые ранения, долго не умирая. Поэтому на них не больно-то поохотишься. Кроме того, Юэ с момента изменения мира постоянно искал продовольствие, но никогда не воспринимал мутировавших зверей как источник мяса, опасаясь быть отравленным. «Вот как? Поручаю это тебе». Юэ ласково погладил юную Гоюй. «Найди 10 добровольцев, которые проверят мясо. Независимо от результатов, каждый из них будет вознагражден 5 килограммами риса. Кроме того, если никакой отравы в змеином мясе нет, то они получат еще по 5 килограммов этого мяса. Также, если этот эксперимент будет успешным, то ты впредь сможешь ужинать со мной». Получив похвалу от Юэ Джуна, она вдруг почувствовала прилив восторга, и всплеск чистой радости полностью заполнил ее, отчего она со счастливой улыбкой сказала: «Спасибо, мастер». С тех пор, как она присоединилась к Юэ, она всегда прислуживала ему за столом. И только после того, как он поест, она сама могла поесть. Сидеть с Юэ Джуном за одним столом – это признание изменения ее статуса и положения. И становясь самостоятельным членом команды, она перестанет быть подарком тигра. То, что это стало результатом ее напряженной работы и идей, делало ее особенно счастливой. Примерно так же, как и сумка от Луи Виттон за 100 тысяч юаней, которую еще в прошлом мире подарил ей отец. С такой счастливой улыбкой Гоюй выглядела очень красивой, чистой и сексуальной, глядя на которую сердце Юэ Джуна начало биться быстрее. Эта маленькая девушка действительно очаровательна. Юй скомандовал бойцам тащить тело змеи в бывший особняк бородатого Джанстяна. Бойцы напряглись и, с трудом затащив змею в дом, бросили ее в самой большой комнате, после чего, отпустив их, остался и осмотрел змею, и решил, как к ней подступиться. Достав меч Тандао, Юй попытался им разрезать тело мутировавшей змеи, но, несмотря на прикладывание всех своих усилий, ему так и не удалось пробиться через ее броню. «Насколько же прочна эта броня?» С волнением подумал Юэ. «Если сделать из нее доспех, то защита выйдет на совершенно новый уровень». Задумавшись, как вырезать эту броню, он решил попробовать новый навык, который еще ни разу не использовал. «Дьявольское пламя». Активировав его, Юэ быстро и автоматически проговорил заклинание и сразу ощутил, как внутри тела стала собираться какая-то энергия, которая вскоре стала искать выход наружу. Сосредоточившись, он постарался направить ее в палец руки, и сразу же с кончиков его пальцев стали вырываться 5 струек пламени. Сосредоточив все пламя на одном указательном пальце, он поднес и направил его в голову змеи. Жар от огня сразу же стал прожигать кожу змеи, и уже через несколько секунд Юэ смог проткнуть пальцем ее броню. Вытащив палец, он обнаружил глубокое отверстие, сделанное струей пламени. Используя свой навык подобным образом, Юэ плавно разрезал кожу вдоль всего тела змеи, распарывая ее и открывая доступ к мясу. «Так, в первую очередь нужно удалить желчный пузырь», – думал он, рассматривая распоротое тело 20-метровой змеи. Снова взяв свой меч, он начал разрезать желчный пузырь, и в процессе вдруг увидел внутри пузыря небольшую красную и как будто стеклянную жемчужинку. Взяв ее в руки, Юэ внимательно рассмотрел эту жемчужинку, как вдруг у него появилось сильное желание съесть ее. И неосознанно забросив в рот, он сразу же проглотил ее. Как только она провалилась в желудок, Юэ ощутил распространяющееся из желудка тепло. Видимо, это начала действовать жемчужина.